Глава 8, часть 5. Генерал-лейтенант Павленко щадит Жукова. Он сообщает, что Жуков просто подписывал документы. Но это не так. Сейчас известны не только подписи Жукова под документами, но и матерные резолюции. Это означает, Жуков с содержанием докладов разведки все-таки был знаком. Не только их подписывал, но и читал. Не только читал, но и сведения разведки переписывал в свои документы. Это влечет за собой одно пренеприятнейшее следствие. После войны Жуков с жаром рассказывал простофилям, что он якобы в начале января 1941 года предвосхитил немецкий план «Барбаросса». Якобы предсказал, где и как немцы будут наносить главные удары и как будут развиваться события. Глянул на карту, да и решил, что немцы нанесут главный удар не где-нибудь, а из района Бреста на Барановиче. Нашлись среди наших маршалов и генералов ротозеи, которые жуковской болтовне поверили. На несколько минут давайте и мы этим захватывающим рассказам Жукова поверим. Пусть так все и было. Жуков, допустим, германский план предвосхитил. Предсказал все действия Гитлера и его фельдмаршалов. И вот через некоторое время, после гениальных предсказаний, советская военная разведка добыла этот самый германский план и положила на стол Жукова. Все правильно. Немцы нанесут удар именно из района Бреста и именно на Барановича. Дальше на Минск, Смоленск и Москву. Увидав такое, Жуков должен был галопом нестись к Сталину. Вот я предсказал, на Барановиче, а вот разведка доносит, на Барановиче. Но великий стратегический гений сообщениям разведки не поверил. Быть такого не может, чтобы Гитлер на Барановиче замыслил. И на сообщениях разведки Жуков матюгами расписывался. Товарищи придворные историки, объясните мне непонятливому, как стыковать вышеизложенное, как поведение гения толковать, принесли подтверждение его невероятных прогнозов, а он им не поверил. Дорогой читатель, прикинем, мы что-то такое эдакое выдумали, но нам никто не верит. Вдруг кто-то желанное подтверждение несет, и в том подтверждении весь вражеский замысел раскрыт. Ура, Россия спасена, мы бы посланца с такой вестью облобызали, да наградили бы. Я бы соболью шубу с плеча скинул, гонца в нее завернул и каменьями самоцветными карманы ему набил. Радость-то какая! Но гения нам не понять. Принесли гонцы подтверждение его великим пророчествам, а он гонцов матом, да за шеей. Благо на резных воротах генштаба не вешал, хребты не ломал, голову не рубил, на колья не нанизывал. Так вот. Сдается мне, что не было никаких гениальных жуковских прогнозов в январе 1941 года о направлениях вражеских ударов. Легенды о гениальной прозорливости задним числом в оборот пущены. И не кем-нибудь, а самим же Жуковым и пущены. Только стратегическому фанфарону сообразительности не хватило одни свои вымыслы с другими верстать. Заявление генерала Павленко о том, что Жуков подмахивал, задевает еще один весьма больной нерв. Жуков клялся, что на боевых товарищей доносов не писал. Как этому верить, если он не помнит, что подписывал, если он подмахивал, не глядя?